Глава 54. «Сильно?» — спросил генерал, глядя на урон. Он положил деньги на прилавок, а я понимала, что столик впору похоронить. Придется заказывать новый. И стул тоже. «Оставьте. Маги починят», — вздохнул он. «С чего началась драка?» Я вздохнула и начала рассказывать. «Майор Грибы со сметаной стоял вот здесь», — начала я, видя удивленные глаза генерала. «Что?» — переспросил генерал, приподняв бровь. «Грибы со сметаной. Ну, я не знаю клиентов по именам, а сержантов и майоров несколько, поэтому называю их про себя в честь любимых блюд. Так вот, сыр с беконом и пусть остынет, подарил букет. Я не хотела брать, но пришлось. Он задерживал очередь. Просто встал тут и требовал, чтобы я взяла букет». «Сыр с беконом и пусть остынет?» — спросил генерал, явно не понимая, о ком идет речь. «Ну, майор, по-вашему. Так вот, сыр с беконом и пусть остынет, подарил букет. Тут грибы со сметаной принес конфеты и тоже стал настаивать, чтобы я взяла. За ним уже очередь стоит. Сыра и побольше. И...» «Так, я запутался. Полковник подарил конфеты, а майор — цветы», — спросил генерал, явно офигевая от кличек. «Да», — подтвердила я. «Там уже очередь». «Про очередь мне неинтересно», — усмехнулся генерал. Ну и они стали высказывать друг другу. Грибы со сметаной высказался про какую-то Джену. Я точно не помню. Они когда-то ее не поделили. Кто-то у кого-то ее отбил. Сыр с беконом, и пусть остынет, высказал про то, что у него занимал деньги, но так и не отдал. И завязалась драка. Вот». Генерал молчал, а потом усмехнулся. «Понятно. Так вы всем клички даете по их заказу?» — спросил он. «Ну...» — протянула я, чувствуя себя неловко. «Да, наверное, почти всем». «И как меня зовут?» «Просто блин?» — рассмеялся генерал. Я невольно улыбнулась в ответ. «Или блин с капелькой меда?» «Ну, вам я кличку не давала. Тут еще не ясно, что вам нравится», — заметила я, чувствуя, что мне хочется улыбаться. «Ну, почти всем», — смутилась я. «И как меня зовут?» — спросил он, глядя прямо в глаза. «Просто блин или блин с капелькой меда?» Я невольно улыбнулась. «Вам я кличку не давала. Еще не ясно, что вам нравится». Он сделал шаг ближе. Голос стал тише, теплее. «А если мне нравитесь вы?» —